К полудню отряд миновал сплошную стену зарослей и выбрался на относительно свободное пространство, где молодые деревца и трава росли довольно редко. Здесь можно было не прорубаться, а просто протискиваться вперед, лишь кое-где расчищая себе путь мачете. Слева черно-зеленой стеной высился лес, справа, теряясь в дымке, возвышались сплошь увитые лианами, поросшие мхом и кустарником, высотные дома. Игорь представил себе, что творилось под зеленой шкурой, скрывающей заброшенные людьми многоэтажки. Вообразил, какая живность там теперь обитала, и поежился. Даже пустые коробки зданий в известных ему кварталах были густо населены. А уж тут для всякой живности и четырехногой, и шестиногой настоящий рай. Да и на двух ногах такое иной раз встречается. «Ну, старшина, как прогулочка?» — любезно поинтересовался капитан. «Может, устроим привал? Минут на 10?» — умоляюще пропыхтел Игорь. После капитана он формально тут был старше по званию, но мог свое старшинство засунуть себе поглубже в закоулки памяти. До возвращения на станцию его звание никакого значения не имело. Тут другая была иерархия, а лычки его снова становились тем, чем были, куском пивной банки. «Сдурел, старшина? Мы тут как на ладони. Вперед, только вперед!» Преодолев открытое пространство и врубившись в заросли метров на 50, отряд все-таки заслужил привал. Шестеро сторожили, остальные стянули с потных рож противогазы и на скорую руку перекусили. Растянуть пикник все равно бы не получилось. Привлеченные запахом съестного, из джунглей налетели орды огромных мух. Низко жужжа, они забили воздух, садились, ей-богу, ощутимой тяжестью, на химзу, нагло ползали по одежде, будто искали способы пробраться внутрь. «Вот ведь гадство!» — сокрушался давешний Игорев сосед, страдавший от невозможности закурить после обеда. «Откуда они только берутся?» «Ничего, здоровее будешь!» Пулеметчик с хрустом раздавил особенно нахальное насекомое размером с большой палец и щелчком сбросил в траву. Стебли колыхнулись, на мгновение мелькнуло что-то чешуйчатое, и дохлая муха исчезла, будто ее и не было. «Долго еще идти?» — спросил Князев, на всякий случай укладывая автомат себе на колени. «Черт знает, что это там за дрянь в чешуе. Вдруг она мух просто на закуску жрет?» «Устала, деточка. Ты карту видел. Половина примерно осталась. К вечеру доберемся до Измайловской, там и заночуем». «А дальше?» «А дальше кто знает?» — пожал плечами боец. «Я дальше Измайловской никогда не бывал». «Джунглями примерно столько же идти», — добавил другой сосед. «Я тоже не был, но ребята говорили. А потом туннель». «А в туннеле что?» «Вот и увидим», — без энтузиазма откликнулся сосед, зябко потирая руки. «Вот и кончился привал. Неужели 20 минут уже пролетели?» «Подъем, подъем!» — капитан, казалось, был из железа. «Или в джунглях ночевать собрались, покойнички?» Желающих не нашлось, и отряд, построившись в боевой порядок, снова углубился в бескрайние заросли. 2, 3, 3, 4. Мы одни в пустой квартире. 7, 8, 3, 5. Игорь бубнил считалку вслух, с каждым взмахом и с каждым ударом мачете, тупее превращаясь в машину. «Я иду тебя искать. 2, 3. Считалка задавала ритм, заполняла гулкую пустоту в голове. 3, 4. Он махал и махал тяжеленным тесаком, отпихивал с дороги поваленные растения и снова рубил. Вот еще один толстенный ярко-зеленый ствол, почему-то тянущийся поперек дороги наискось. Сталь возьмет его ничуть не хуже другого. «Очумел?» Чья-то рука перехватила занесенное для удара мачете и вырвала его из скользкой от сока ладони. «Жить надоело!» «А что такое?» От усталости старшина плохо соображал. уставившись сквозь мутный от брызг сока стекла противогаза на сержанта. «Отдай тесак!» «Его что, не проинструктировали?» — обратился здоровяк к капитану. «В чем дело, Мелешка?» — протолкался вперед Федотов. «Да вот чудик этот чуть борщевик не рубанул!» «Понятно», — буркнул командир. «Но не рубанул ведь! Вперед!» Низко пригибаясь, бойцы по очереди протиснулись под наклонным стволом, стараясь не прикоснуться к гладкой зеленой коре. «А что за дела?» — спросил Игорь сержанта, по-прежнему сжимающего в руке его тесак. «А то, что тут же тебя бы мы и закопали!» — в сердцах бросил тот. «Смотри!» Выбрав тоненькую, с руку толщиной веточку, отходящую от могучего стебля, он осторожно сделал надрез и тут же отскочил в сторону от брызнувшей струйки сока. Мутная зеленая жидкость капнула на рельс, покрытый шершавой коростой ржавчины. Окислившийся металл задымился, вскипел грязно-бурой пеной. «Видал?» Сержант куском срубленной ветки счистил пену с рельса, и Князев с изумлением увидел глубокую язву, зияющую в металле. За считанные секунды сок проел его на несколько миллиметров. «Костюмы наши в щи за пару секунд. Попадет на кожу — хана тебе!» «Что это за дрянь такая?» — со страхом посмотрел Игорь на дерево-убийцу. «Да была такая травка раньше», — охотно пояснил сержант. «Еще до. Раньше с ней хоть как-то еще боролись, да она и поменьше была. А потом, как некому бороться стало, тут-то она и развернулась по полной. Что и раньше ядовитой была? Еще какой. Батя рассказывал мой, на кожу брызнет, ожог сразу, как от кипятка. Я, говорит, когда маленький был, обжигался, сообщил мужик. Только не помню я, малой совсем был. И что? Что-что? Живой, как видишь. Но тогда, брат, времена другие были. А ожегся бы сейчас, кранты тебе. Ладно, двинули, а то отстали совсем». Сержант закинул пулемет на плечо и зашагал дальше. А Князев еще оглядывался пару раз на ядовитое дерево, стараясь запомнить его получше. Хищники, как выясняется, не все с когтями и зубами. На одном из огромных листьев растения, метра три в поперечнике, покоились кости какого-то некрупного существа. С человека примерно.